8. Порадовалась, что бокал отобрали. Наверняка бы поперхнулась. Сколько? Вырвалось у меня с недоверием. 8, Эрин, подтвердил Йен и сел напротив, сцепив руки перед собой. Я не выдержала, вскочила и прошлась, пытаясь осознать размеры задницы, грозящей мне в скором времени. 8 девушек. И не Алона до сих пор на свободе? Резко остановившись, я посмотрела сначала на него, потом на Оллера, который стоял, прислонившись к столу и скрестив руки на груди. «Смерти выглядели естественными», — продолжил Светлый. Оллер пока молчал. «Мы проводили расследование. Не подкопаться». «Ну да, тут нет дактилоскопии, лаборатории для анализа и прочих современных методов. А спрашивать про магию я не рискнула. Вот это наверняка прежняя Эрин знала. Насколько развита эта магия? И можно ли с ее помощью что-то узнать? Уверена, было бы возможно, братья узнали бы. А так? Ладно, я глубоко вздохнула. Хорошо. Эрин, мы снова занимаемся этим вопросом, покосилась на Оллера. Слишком уж мягко звучал его голос и заметила улыбку на лице. Поверь, больше леди Тонвуд никому навредить не сможет. А что, раньше не так пристально расследовали? В моей голове все-таки не укладывалось. Как можно стерпеть 8 смертей и не выяснить ничего о причастности Неолоны? Раньше Эрин, и мне, и Йену было, мягко говоря, все равно. Ответь Олли поверг в шок. И выглядели смерти действительно естественно, не придраться. Проводить же тщательное расследование на предмет, почему новоявленная жена упала с лошади и сломала шею, мне кажется, не слишком целесообразно. Сбрую никто не подрезал, не вредил специально. Там просто неудачное стечение обстоятельств, и все. Я зажмурилась и тряхнула головой. Нет, я понимаю, что разноцветных братьев навязывали, но чтобы вот так цинично. Милая, а давай эту тему потом как-нибудь обсудим. В голосе Йена появились бархатистые низкие нотки, а, услышав его обращение, вздрогнула и метнула на принца настороженный взгляд. «Тогда о чем вы хотели поговорить, ваше высочество?» «Потом так потом, но не думай, что я забыла». Поставила галочку и мысленно записала в блокнот. «В следующий раз просто попрошу без всяких вопросов-ответов рассказать все как есть». До меня донесся смешок. «Эрин, не вредничай. Можно без титулов. Все равно никого нет, кроме нас. Ты обещала рассказать, о чем с Неолоной секретничала». «Уф! Ой, и правда обещала!» Пожала плечами и честно ответила. «Она хотела, чтобы я держала вас на расстоянии, а за это предложила помочь сбежать после обряда и дала свободу в выборе правил», добавила, наблюдая за реакцией братьев. Они переглянулись и рассмеялись. В душе заворочилось глухое возмущение. И чего такого смешного я сказала? «И как она себе представляла, ты собиралась держать нас на расстоянии?» Ну, очень ехидным тоном поинтересовался Оллер. «И куда бежать, Эрин? У тебя много знакомых в Мирана?» «Поэтому и отказалась», снова пожала плечами и прошлась, напомнив себе, что для них я 18-летняя девчонка с минимум опыта в жизни. Однако она почти прямо призналась, что если исчезну из вашего поля зрения, то избегну смерти. Остановилась и посмотрела поочередно на собеседников. «Вам ни о чем не говорит?» «Говорит, говорит, Леоноса. Мы же сказали, занимаемся», — весело отозвался Йен. «И да, Эрин, разве вы с Неолоной выяснили все? Больше вам встречаться и разговаривать не о чем?» Сама не горю желанием, хмыкнула и решила все-таки осторожно осведомиться еще об одном важном моменте. «Скажите», — замялась, пытаясь поточнее сформулировать вопрос, «до каких пор вообще все эти игры с выбором невесты будут длиться? Ну, то есть когда ваше проклятие пропасть должно? Сразу после обряда? Или когда?» «Ты такая любопытная, Эрин», — протянул Йен, и я поняла, что слегка увлеклась. Другие до тебя не интересовались такими вопросами. Может, потому что другим вы не говорили про проклятие? Нервно огрызнулась я, моментально вспотев. И других больше интересовал титул. От их взглядов стало резко не по себе. И я вспомнила, что вообще-то вокруг никого нет. Мы одни и... Ну да, братцы обещали вести себя прилично. Но они же принцы. Как дали слово, так и возьмут обратно. «А тебя интересует что-то другое?» – подхватил Оллер. «Что, Эрианор?» «Моя жизнь, например», – буркнула, не собираясь изображать дальше вежливость. «И мое будущее». Устала каждую минуту следить за словами, интонацией, поведением. Устала, что приходится додумывать, выискивать возможность узнать, выспрашивать, нервничая, а не слишком ли глупые вопросы задаю. Хочу просто жить, знакомиться с новым миром, его возможностями, искать свое место здесь. Но, похоже, мечты, мечты. Эрин, с твоей жизнью ничего не случится. На плечи легли теплые ладони, а около уха раздался голос темного. И как так бесшумно приблизился? Я дернулась, но, естественно, никто мне не дал отойти. Ты не умрешь, птичка моя. И с будущим твоим тоже все будет в порядке. Сколько у вас попыток избавиться от проклятия? И обязательно ли условие, что только один из вас должен жениться на разноцветной? Крайне невежливо перебила я и все-таки отошла на шаг от слишком быстрого Оллера, развернувшись к нему. И, пожалуйста, я хочу услышать нормальный ответ. Не знаю, что подействовало, мой решительный тон, такое же выражение на лице или что-то еще, но Йен ответил. Попыток 10. Это 9-е. И я уверен, последнее. А условие лично нам все равно, соблюдать его или нет. Последние слова были сказаны таким легкомысленным тоном, что я в который раз за вечер растерялась. Да еще и улыбка, от которой сердце начинало ускоряться, как под адреналином. Потому что ни я, ни Оллер не собираемся больше позволять ни Алоне решать за нас нашу же личную жизнь. Точнее, уже семейную. Нет, конечно, он молодец, что, блин, на 9-й попытке принял мужественное решение не подчиняться взбалмошной тетке, которая сама же и навесила на него с братом проклятие. Но вот, черт, а меня кто-нибудь спросил, хочу ли я, чтобы моя жизнь вот так решалась? «Рада за вас», — сухо ответила. «Только почему-то никто не хочет у меня поинтересоваться. Хочу ли я быть этим самым решением вашей...» Тут запнулась, потому что в моем исполнении это местоимение вежливое обращение. А вот почему темный говорил во множественном числе. Но продолжила мысль. «Ваши проблемы. Меня просто поставили перед фактом, будто я чья-то собственность и не имею права голоса. И все просто уверены, что я растаю от счастья». Меня опять понесло. Братья затронули больную тему, которая тревожила с момента, как я узнала свою участь в новом мире. «Ох, Эрин, что же ты творишь, бестолковая? Опять показываешь свою настоящую сущность?» Я заткнулась, отвернувшись, и сделала несколько глубоких вздохов, сражаясь с возмущением и горечью. От последней аж ком в горле встал, так обидно за себя стало. Неожиданно чьи-то руки крепко обняли, прижав к груди, и голос Оллера успокаивающе шепнул. «Тихо, тихо, маленькая, ну чего ты так разошлась?» После чего последовал легкий поцелуй в висок. «Так сложились обстоятельства, что твои волосы поменяли цвет, и больше никто из девушек не стал разноцветной. Но знаешь...» Еще один поцелуй, от которого перехватило дыхание и задрожали руки, а мутная волна раздражения и злости начала потихоньку отходить. «Лично я этому очень рад, Эрин. Ты отличаешься от остальных, ты не такая». Темный замялся, а я невольно затаила дыхание. Да-да, у женщин самая эрогенная зона – это уши. Тем более раньше меня откровенными разговорами их высочество не баловали. «Скучная. И ты не шарахаешься от нас? Знаешь, как надоело видеть страх и обреченность во взглядах и на лицах?» В голосе Оллера прорвалось раздражение. У меня лично не возникало никакого желания знакомиться ближе, когда видел эти испуганные глаза и нервные улыбки. Он негромко фыркнул, а я... Я вдруг испытала тайное облегчение от того, что до меня никто не задел принцев так сильно. И вырываться из теплых рук Олли уже не хотелось, и показывать свою независимость тоже. Мои пальцы, цепившись в его предплечье, ослабли, и руки безвольно опустились. «Ты необычная, Эрин», — перехватил эстафетную палочку в дифирамбах мне любимый Йен, неслышно подошедший к нам. Его палец, медленно, едва касаясь, обрисовал контур моего лица, и я не нашла в себе сил отвести взгляд от его мерцающих в темноте серебристых глаз. «И хочется узнать тебя лучше, понять, что в твоей разноцветной голове творится». Он улыбнулся, и у меня дыхание остановилось. Такой мягкой и нежной вышла эта улыбка. «Поможешь, Эрин?» «Думаете, я растеклась той самой карамельной лужицей и с восторгом обещала все и сразу?» «Как-то быстро поменялось ваше отношение, Йен», — пробормотала я, упорно не поддаваясь на провокации пытавшегося трепетать от восторга сердца и слаженных воплей либидо, гормонов и истосковавшейся по ласке и нежности женской сущности. «Эрин, давай на «ты», — предложил вдруг его брат, так и державший меня в объятиях. «Хотя бы, когда мы втроем. А по поводу отношения, ну, ты Йену доходчиво объяснила, когда он провожал тебя. Мы умеем делать выводы, маленькая. Так что, попробуем снова, а?» «Ну, зачем вот так проникновенно спрашивать? Я же сейчас как соглашусь?» Пальцы Йена аккуратно ухватили мой подбородок, прозрачно намекая на дальнейшие действия. Однако Светлый не торопился наклоняться, просто стоял очень близко, так что ноздри щекотал вкусный запах его парфюма. Что-то такое свежее, с легкими лимонными нотками. И поглаживал мои губы, пока их не закололо, и они не пересохли так, что я чуть не попыталась их облизнуть. «Все вольности только с твоего согласия», — добавил вдруг Йен, чем окончательно вогнал меня в ступор. «Да ладно, что каждый раз, как захочет поцеловать, спрашивать будет?» Я чуть не рассмеялась, удержавшись только в последний миг. Как-то неожиданно принцы оказались не просто золотыми мальчиками, привыкшими получать то, что хочется, а еще и здравомыслящими. Неожиданно, да. Хотя дураков обычно во главе государства не держат. Эх, черт, хорошо, хорошо, сдаюсь. Все равно вариантов немного. Или пойти навстречу и попробовать наладить отношения, или... ну, или вынудить принцев на грубости и наглости. Гормоны и здравый смысл торжественно пожали друг другу руки и уступили дорогу инстинктам и желаниям, которым я услужливо мысленно подставила подножку. «Не, ребята, вольности только тогда, когда я буду обладать полным объемом информации». «Хорошо», — глубоко вздохнув, ответила, с трудом удерживаясь от такого соблазнительного нырка в серебристую глубину взгляда Йена. «Попробуем». «Вот и отлично», — выдохнул Оллер мне на ухо, и я дернулась от неожиданности. Очень уж горячим было дыхание темного, и слишком сильно хотелось сказать Йену «да», не только на предложение о налаживании отношений, потому как его пальцы держали за подбородок, прозрачно намекая, и только полная дура не поняла бы этого намека. «А ничего, что меня его брат обнимает? Не?» Кратковременный приступ застенчивости обжег, пробежался по телу электрическим разрядом, да и ушел в землю. «Эрин, радость моя, не тупи. Тебе дали достаточно намеков. И да, поздравляю, никто тебя делить не собирается». «С моего согласия, значит? В смысле, это я должна озвучить, что ли, или как?» Йен медленно улыбнулся и также медленно наклонился. И я уже с облегчением приготовилась сдать все бастионы с чистым сердцем. Ну, он же первый начал, а принцам не отказывают. Как этот коварный тип замер в нескольких сантиметрах от моего лица. «Эрин!» — низким, безумно чувственным голосом протянул Йен, потом озорно подмигнул и выдал. «Попроси, маленькая». «Да чтоб тебя! Не, видели нахала?» Я возмущенно засопела, открыв рот для гневной отповеди, но тут встрял Оллер. «Ты же помнишь? Только с твоего согласия». Его пальцы скользнули по ладоням и переплелись с моими. «Такие захватывающие ощущения, когда к тебе сзади прижимается один мужчина, а целовать собирается другой». «И никто не против?» «Не против? А чего мне так жарко-то? И куда подевались всякие здравые мысли? А? Да. Кажется, они вместе с гордостью ушли праздновать успешную сдачу крепости по имени Эрин». «Да», — сорвалось с губ прежде, чем успела понять, что именно говорю. Поцелуй вышел горячим, тягучим и бесконечным. Я вдохнула, а выдохнуть не получилось. Тело медленно наливалось жаркой тяжестью, стекавшей к низу живота. Я попыталась припомнить, заводил ли меня когда-нибудь так всего лишь поцелуй. Но отчего-то виски заломило, едва полезла в память о прошлой жизни. И как будто в серый туман ткнулась. Задуматься о странном явлении не успела. Пальцы Йена скользнули по шее, приласкав мгновенно вспыхнувшую огнем кожу. Пробрались к затылку и прижали крепче, углубив поцелуй. Я потерялась окончательно. Остались только его губы и язык, не давшие ни малейшего шанса на сохранение трезвого рассудка. Это уже была не игра, не просто попытка соблазнить неопытную симпатичную девицу. Это серьезная заявка на победу. И удержалась я на ногах только благодаря рукам Оллера, бережно поддерживавшим меня все то время, пока Йен целовал. Что характерно, скромность и смущение ни разу даже не мявкнули. Светлый отпустил первым, за что мужику респект и уважуха, и даже отступил на шаг. Я в себе не наскребла силы воли оторваться от его губ, даривших такие восхитительно сладкие ощущения. Да, похоже, увлеклась маленько. Или даже не маленько, судя по тому, как горели мои собственные губы. «Быстро учишься, птичка моя!» «Ой, а улыбка-то какая довольная! Упасть и не встать!» «А я только собралась поинтересоваться все-таки, почему они меня так называют!» Но перебил Оллер. «А мне? Можно?» Мурлыкнул он, сжав чуть крепче. Его руки снова вернулись на талию. Очень не кстати в голове возник целый ворох не совсем приличных вопросов по поводу интересных раскладов в нашей милой компании. Но их я точно принцам не задам. Ни одному, ни другому. Обдумаю наедине с собой, в своей уютной спальне, когда разложу все волнительные моменты этого вечера и приму окончательное решение. Пока же пришлось повернуться к рыжему, справиться с расшалившимися нервами и не вовремя вернувшимся смущением и получить второй поцелуй от брата. Такой же долгий, чувственный, игривый, дразнящий. Дыхание снова закончилось где-то на середине, и там же остались все сомнения, переживания, тревоги. Я вдруг почувствовала себя не взрослой 30-летней теткой с жизненным багажом за плечами, да еще и не совсем удачным, а той самой Эрин, которой очень хотелось послать свою независимость и жажду свободы по известному адресу и позволить кому-то другому решать свои проблемы. Да хотя бы этим двум принцам, оказавшимся не такими уж наглецами, как при первом знакомстве. Довериться, рассказать настоящую историю и представить действовать братьям. Ладонь Оллера провела по спине, пальцы пробежались вдоль края платья, легко, едва касаясь обнаженной кожи, и я невнятно всхлипнула от мимолетной ласки, выгнувшись и крепче прижавшись к темному. А он взял да отстранился. Я успела поймать разочарованный стон в самый последний момент. «Останешься завтра на ужин?» — спросил вдруг он, глядя мне прямо в глаза. И я, не задаваясь всякими «зачем» и «почему», просто ответила «да».